управляющего имением Хидива. Худое лицо его сгладилось, погрубело, потеряло открытость. Он почти не прихрамывал, ему сделали в Париже новейший удобный протез и был сдержанно со вкусом одет. Борьба со швейцарцем кончилась его победой. Теперь он управлял имением и добился того, что Чебукли стала приносить немалый доход Хидиву. Елизавета Николаевна сердечно встретилась с ним, подавив раздражение, вспыхнувшее в ней, когда он мельком, но с сожалением оглядел ее бедную комнату с тахтой, покрытой облезлым ковром. Она достаточно знала его, чтобы угадать, о чем он подумал. Для него смысл жизни определялся одной главной возможностью – достижением удачи, а здесь все было на грани насущно необходимого для человеческого существования. Елизавета Николаевна не успела, а потом и не захотела убрать со стола две вареные картофелины и кусок селедки, торчавшие из газетной бумаги. Так много воды утекло с тех пор, как они расстались в Стамбуле. Он, едва удерживаясь от слез, она, взволнованная отъездом, исполняющейся мечтой о Париже. И разговор долго не вязался, шел ни о чем, о мелочах. Потом что-то дрогнуло в его голосе, и Елизавета Николаевна насторожилась, подумала, что он заговорит об их несостоявшемся свидании, от которого она была вынуждена отказаться. Она ошиблась. Он заговорил о другом. Помнит ли она, что, уезжая в Париж, она надеялась взять взаймы у Хидива 25 тысяч франков на 2 года? Теперь это можно устроить, он сам поговорит с Хидивом и почти уверен, что сумеет его убедить. Это было так неожиданно, так кстати, что все мгновенно неузнаваемо изменилось вокруг. Это было такое упавшее с неба счастье, такая ослепительная возможность спокойной, бесконечной 2 года работы, что она не то что не поверила, а всем своим опытом полунищего существования заподозрила, нет ли здесь какого-то заднего умысла, какой-то ловушки, придуманной этим уже полузнакомым, гладким, спокойно умеренным человеком. Но она сейчас же опомнилась. Этот человек был Алексей, в порядочности которого она никогда не сомневалась. И все-таки она еще медлила. И согласилась лишь, когда он показал ей фотографию молодой красивой женщины с прильнувшим к ней маленьким ребенком. 2-й год, как Алексей женился. Она русская, ей 22 года, москвичка, дочь профессора по римскому праву. Отец умер, она жила с матерью, очень бедствовала. Он взял ее на работу в имение. «Я больше не мог жить один», — сказал он. И Елизавета Николаевна сердечно поздравила его, обняла и поцеловала. Принаряженная, оживленная, она шла теперь к Корну, жившему неподалеку от нее тоже в Клямаре. Он показал ей близкую дорогу переулочками, приятную, потому что можно было не выходить на шумную магистраль, провонявшую парами бензина. Она уже успела привыкнуть к мысли, что получит от Хидива 25 тысяч франков взаймы, и теперь весело распоряжалась в воображении этой почти невообразимой суммы. Она расплатится с долгами, их, к счастью, немного, назначит себе столько-то франков на ежедневные траты, поедет на Корсику, где жизнь втрое дешевле. Но по мере приближения к дому, где жил Корн, мысли ее приняли другое направление. Он был глубокий художник. В его холстах Елизавета Николаевна чувствовала то, чего так не хватало ей в собственной работе, упрямство независимости, сдержанность и одновременно волнующий, тяжелый накал страстей. Он рассказывал о загадочной, болезненно незабытой родине, куда она непременно вернется, о живописи, которая там шла своими сложными, тоже загадочными для нее путями. Они условились, что он станет читать ей нечто вроде лекции после работы, а кое о чем расскажет и во время работы. Словом, знакомство было драгоценное, неоценимое. Ее огорчало только одно. Он настойчиво ухаживал за ней, добиваясь взаимности, и она не знала, как отделаться от этих ухаживаний, не обижая его. По-видимому, ему казалось совершенно естественным, что она, одинокая 37-летняя женщина, должна принадлежать ему, почему бы и нет. Тоже еще молодому и чувствующему себя одиноко в Париже. но после недавней встречи с Константином Павловичем